Эпилог. 10 лет спустя. «Не смей, Алик! Кому я сказала? Немедленно положи нож на место!» В голосе Бьянки отчетливо звучали нотки паники, когда она быстро, насколько позволял большой живот, направилась к младшему сыну, отнимая у него нож. «Это торт твоего брата, как тебе не стыдно? Разве он так поступил бы с тобой в день твоего рождения?» 7-летний Алик надулся, скрестив руки на груди и смотря на нее из-под отросшей челки, которую наотрез отказывался укоротить. «Хиро сказал ребятам в школе в прошлом месяце, что я все еще писаюсь в кровать. А это неправда. Такое случилось только один раз. Пришло время мести, а ты мешаешь мне ее осуществить». «Алик!» – ужаснулась Бьянка. «Хиро твой брат. И хотя он был неправ, позоря тебя перед одноклассниками, ты не должен думать о мести. Если бы ты рассказал мне все сразу, я бы заставила его извиниться и объясниться перед ребятами». На лице Алика отразился такой скептицизм, что Викензо не удержался от смеха. Он наблюдал за своей семьей из тени большого дуба, сидя за столом и попивая пиво, пока в саду их поместья в Хэмптонс шла подготовка к празднованию 10-летия их с Бьянкой старшего сына. Не заметившие его поначалу мать и сын обернулись, глядя на него с возмущением. В отличие от Хиронома, Александр был больше похож на Бьянку, чем на него. Алика его миловидная внешность очень удручала. Но Викензо утешал его тем, что когда он вырастет, станет таким же любимцем женщин, как и дядя Тео, зарабатывая при этом убийственный взгляд от невестки, которая была очень ревнива. Алика такое положение вещей вполне устраивало, потому что маленький пройдоха даже в 7-летнем возрасте умудрился найти себе 2 подружек, а ведь парень только пошел в школу. Собственно, именно из-за того, что его подружки услышали истории про непроизвольное мочеиспускание, Алик так злился на брата. Отомстить самым болезненным образом ему посоветовал любимый дядюшка Тео, от которого о всей истории узнал и сам Викензо. Именно поэтому он притаился, ожидая, что же предпримет его непредсказуемый сын. Но разрезать торт именинника, унизив его в их типично детском восприятии, когда должны были прийти все крутые друзья Хиро из фамилии, жестоко. «Викензо!» – воскликнула Бьянка, хватаясь за спину и в перевалочку направляясь к нему. «Ты все это видел и даже не попытался его остановить?» «У меня есть запасной торт на кухне», — улыбнулся он, любуясь ею. Даже будучи на 8-м месяце беременности, его жена умудрялась быть самой сексуальной женщиной в мире. «Это нечестно», — обиженно воскликнул Алик. «Вы самые ужасные родители на свете. Вы любите Хиро больше меня. Вы и эту девчонку будете любить больше меня». Ткнув пальцем в живот Бьянки, он убежал в дом, наверняка скрывая слезы. Бьянка смотрела ему вслед виноватым взглядом и коротко всхлипнула, закусывая кулачок зубами. Чертовы гормоны. Во время беременности она все принимала слишком близко к сердцу и плакала из-за любой мелочи. «Эй, он не имел это в виду на самом деле», — мягко сказал Викензо, прижимая ее к своей груди. Бьянка зарылась носом в его рубашку и снова всхлипнула. «Я знаю», — проревела она, — «но я не знаю, как справляться с его характером. Он больше не послушный маленький малыш без собственного мнения. А я так пытаюсь вырастить их хорошими людьми. Ну как можно потакать мыслям о месте собственному брату?» «Он гвидичи, Бьянка, и с этим ты ничего не поделаешь. Ты самая лучшая мать, и тебе не в чем себя винить. Просто продолжай делать то, что делаешь. А об остальном я позабочусь». «Ты поговоришь с ним?» Подняв голову, с надеждой посмотрела на него она. Викензо вытер слезы с ее лица и поцеловал ее в гладкий лоб. «Я помогу ему понять, почему мы иногда строже к нему, чем к Хиро. Присядь и отдохни. Прислуга сама со всем справится. Как видишь, детишки пока резвятся в бассейне и даже не думают о еде. Сделай себе перерыв». Бьянка отстранилась от него и, оглянувшись в сторону бассейна, пожала плечами. «Ты прав. Я посижу тут, на свежем воздухе. Иди за Аликом». Викензо оставил ее и поднялся в комнату сына. Алик забрался под одеяло с головой и мелко вздрагивал под ним, заглушая всхлипы. Подойдя к кровати, Викензо подхватил его на руки вместе с одеялом и сел. То, что Алик не стал вырываться, показывало всю степень его огорчения. Викензо снял одеяло с его головки и устроил ее у себя на плече, ероша густые волосы сына. Алик продолжал всхлипывать, уткнувшись в его рубашку, как ранее делала Бьянка. «Успокоился?» — спустя какое-то время спросил он. Малыш кивнул, не поднимая головы. «Мы не любим тебя меньше других детей, Алик», — спокойно начал ему объяснять Викензо. «Для родителей, если они хорошие родители, нет разницы между детьми и нет любимчиков среди них. Если тебе кажется, что наше отношение к вам с Хиро разное, то это только потому, что Хиро послушный сын, а ты у нас маленький бунтарь. Конечно, он тоже иногда шалит, но кто у нас тут главный проказник и весельчак, а? Я! С воодушевлением ответил Алик, криво улыбаясь и вытирая слезы. «Ты же знаешь маму, она у нас слишком правильная. Только не говори, что я так сказал». «Это правда», — согласился малыш. «Она заставляет нас ходить в церковь, а мне там скучно. Зато Хиро никогда не посмел бы взять с собой рогатку в церковь, чтобы стрелять по вечно ноющим девчонкам, потому что он зануда, как мама». «Эй, не говори так», — одернул его Викенза. «Даже если это правда». Алик захихикал и вскочил на ноги, путаясь в одеяле. «Я понял тебя, папа. Я действительно бунтарь, и я еще дождусь возможности отомстить Хиро так, чтобы мама не узнала». С этим Викензе ничего не мог поделать. «И?» — строго спросил он. Алик опустил глаза в пол и вздохнул. «Я не хотел обижать маму. Я просто разозлился. Я скажу ей, что она на самом деле лучшая мама на свете». «И?» — продолжал настаивать Викензе. «Ты извинишься». «Гвидичи не извиняются», — заявил маленький наглец. Викенза послал ему свой самый строгий взгляд, и малыш тут же сдулся, тяжко вздыхая. «Хорошо, я извинюсь, но только перед мамой». Он направился к выходу, но Викенза в последний момент окликнул его. «Гвидичи всегда извиняются, когда неправы», — сказал он ему. «Перед членами семьи и перед любимыми женщинами». Алик задумался на секунду, а потом кивнул. «Хорошо, но если перед членами семьи нужно извиняться, а ты сказал, чтобы я никогда не извинялся перед Димитрио, хотя он мой кузен, то значит ли это, что и перед Хиро мне не обязательно это делать?» «Димитрио Терехов, Алик», — безапелляционно заявил Дон. «А Гвидичи никогда не извинится перед Тереховым». Если бы его услышала Бьянка, то ссоры было бы не избежать. Но несмотря на то, что он любил сына Вивианы, Викензе не мог удержаться от искушения подразнить Виктора Терехова. Это уже стало своеобразной традицией и с годами приобретало все более изощренные формы.